квартале от дома. Со вчерашнего вечера шел дождь, и на улицах появилась слякоть. Небо было серым и низким. Наступил сентябрьский полдень, и было прохладно, дул легкий ветерок, пахнущий осенью. Я остановилась в квартале от дома под навесом овощного магазина и чуть выше подняла воротник плаща. Запах груш заставил отвернуться от окна кофейни на соседнем углу, где я наблюдала за несколькими людьми. Они потягивали кофе из чашек и читали газеты или разговаривали с друзьями. Груши были маленькими и зелеными, но немного мягкими, с несколькими ушибами, которые показывали, что они готовы быть съеденными. Я попросила две, а также немного миндаля, и бакалейщик скрутил для него кусочек коричневой бумаги. Сунув угощение в карман плаща, я снова натянула на голову капюшон и пересекла улицу. Уже почти дошла до дома. Каменные сооружения тесно прижались друг к другу. На самом деле это было одно и то же здание, повторяющееся снова и снова с небольшими отличиями в фасадах. У некоторых были внутренние дворики, у других — сады и ворота, а у третьих — старые деревья, растущие сквозь потрескавшиеся тротуары. У всех были широкие ступени и крыльцо, хотя никто не сидел на них в такой день, как сегодня. У моего были высокие кованые железные ворота и забор, которые скрывали от посторонних взглядов слегка заросший сад. Я остановилась у калитки и немного оглядела улицу. Несколько человек пробирались сквозь дождь, опустив головы или прикрывшись зонтиками. Я сунула руку в карман и вытащила связку ключей, ища тот самый, длинный, кованый, тяжелый и старый. Когда я шла, моя рука всегда нащупывала его в темноте кармана. Его вес успокаивает, а из-за длинных зубцов и ручки в виде виноградной лозы создается впечатление, что он должен открыть какую-нибудь сказочную дверь. Но это не так, он открывает мои ворота. Войдя, я услышала, как они закрываются за спиной, и поспешила через сад к входной двери. «Хватит с меня дождя». Еще один ключ в связке, и я со вздохом зашла внутрь. Мне всегда нравилось закрывать за собой дверь в конце дня, зная, что больше не придется выходить вечером из дома. Повернувшись, я улыбнулась ряду замков, которые спускались вниз по краю лакированного дерева. Дверь была заперта и не нуждалась в них, но мне все равно нравилось поворачивать их по одному. Я щелкнула засовом, навесила цепочку, задвинула щеколду. «Вот тебе мир», — сказала я. Теперь дождь барабанил в окно, и я, прежде чем задернуть плотную бархатную занавеску, посмотрела на грозу, которая уже превратилась в настоящую бурю. Я чувствовала, как тело тяжелеет с каждым шагом, была всего в нескольких минутах от того, чтобы погрузиться в сладкий долгий сон, и знала это. Сбросила ботинки и повесила плащ на вешалку, направляясь в библиотеку. Проходя через кухню с мыслью о чашке чая, чуть было не включила чайник, но тут же передумала, сообразив, что засну раньше, чем он закипит. В библиотеке примостился глубокий диван, достаточно длинный, чтобы растянуться на нем, и пара одеял и подушек. Тут и там стояли лампы для чтения, но я не стала их включать. Гирлянда волшебных огоньков, мерцающих вокруг книжных полок, была идеальной. Я положила груши и миндаль на столик рядом с диваном и легла. На мгновение посмотрела на стеллажи с книгами, на которых стояли несколько снежных шаров и сувениров. Старые часы на полке тихо тикали, дождь и гром вдалеке звучали приглушенно. Я закрыла глаза и услышала мягкие шаги лап, мгновение тишины, пока кошка готовилась к прыжку, и вот она уже приземлилась ко мне на колени. Я повернулась на бок, и она устроилась у моих ног. Я натянула на нас одеяло, положила лицо на мягкую старую подушку и закрыла глаза. Так мы и уснули. Сладких снов. Простая техника релаксации для тех случаев, когда вы чувствуете беспокойство и усталость. Я люблю использовать этот простой метод дыхания, потому что он почти мгновенно расслабляет меня, и я могу делать это в любом месте, даже не замечая этого. Вы можете попробовать, например, когда застряли в пробке или ощущаете стресс на работе. Или когда у вас был плохой день, вы вернулись домой, завернулись в любимую толстовку, и вам нужно расслабиться. Начните с естественного дыхания и просто обратите внимание на вдохи и выдохи. Не нужно ничего менять, просто сконцентрируйтесь. Следуйте за вдохом через нос, движением воздуха вниз по горлу и в легкие. Следуйте за ним из легких обратно через горло и нос. Когда достигнете конца выдоха, сосчитайте в уме. Раз, два. Затем выполните следующий вдох, выдох и еще раз. Раз, два. Повторяйте упражнение в течение минуты или двух. Вдох, выдох. Раз, два. Когда почувствуете себя немного спокойнее, сделайте большой вдох через нос и выдохните через рот. Отлично.